лютиковой желтизной крыльев. В небесной синеве вырисовывали свои величавые арабески коршуны слизнееды. А в кустах без конца порхали стаи красногрудых трупялов, и их алые грудки вспыхивали огнем на зеленом фоне. Ландшафт, казалось, был до отказа набит птицами. Куда ни глянь, видишь либо цапель, а под ними в воде их мерцающее отражение, либо длиннопалых якан, мелко семенящих по листьям водяных лилий, либо желтоголовых трупялов, выглядывающих из стены тростника. У меня глаза заломило от всех этих цветовых пятен, пестрого трепыхания крыльев в тростнике и их стремительного скольжения над полями. Боб мирно почивал в уголке купе, а Айвен пропадал где-то в недрах кондукторского отделения, так что я один любовался этим парадом птиц. Но вот поднялся свежий ветер, он затянул дымкой воды каналов и старательно задувал в купе сажу и гарь, гордо извергаемой трубой паровоза. Окно пришлось закрыть. Судя по его виду, оно, как было вставлено, так ни разу и не протиралось. Лишившись возможности созерцать окрестности, я, по примеру Боба, задремал. Наконец, последним героическим усилием поезд втащился в поруку, и, тяжело топая с просонок одеревенелыми ногами, мы сошли на платформу. Тут обнаружилось, что пароход, храня почти немыслимую для тропиков верность расписанию, уже стоит у причала и громко капризно гудит, заявляя о своем намерении тронуться в путь. Мы поспешили на борт и опустились в шезлонги, превознося предусмотрительность Айвена. Пароход застучал машиной, затрясся, отошел от парики и устремился вперед по темным волнам Эссекибо, лавируя в лабиринте небольших зеленых островков. Мы сидели в шезлонгах, дремали, жевали бананы и любовались красотой многочисленных островков, проплывавших мимо. Тут нас пригласили на завтрак в крошечный буфет, а потом, набив желудки, мы вернулись на солнцепек в свои шезлонги. Только я снова задремал, как Боб грубо растолкал меня. «Джерри, хватит спать! Ты упустишь чудесное зрелище!» Пароход, очевидно обходя мель, чуть ли не вплотную притерся к берегу, так что нас отделяли от густого подлеска каких-нибудь 15 футов воды. Еще как следует не проснувшись, я тупо уставился на деревья. Ничего не вижу. В чем дело? Вон там, на ветке. Видишь? Задвигалось. Неужели не видишь? И тут я увидел. В ярком солнечном свете в гуще листвы сидело сказочное существо — большая ящерица с чешуйчатым телом, окрашенным в самые различные оттенки зеленого — яшмовый, изумрудный и травянистый, с большой бугристой головой, уложенной крупными чешуями и с большим волнистым подвесом под подбородком. Ящерица небрежно лежала на ветке, впившись в дерево, большими изогнутыми когтями и свесив к воде длинный, как плеть, хвост. На наших глазах она повернула свою украшенную брыжами и наростами голову и спокойно начала объедать молодые листочки и побеги вокруг. Я не верил своим глазам и никак не мог убедить себя в том, что она относится к тому же виду, что и те скучные, впавшие в спячку бесцветные существа, которых в зоопарках выдают за игуан. Когда мы проплывали как раз напротив ящерицы, она повернула голову и окинула нас надменным взглядом своих маленьких в золотистых крапинках глаз, и все это с таким видом, словно она просто-напросто коротает время в ожидании своего гвианского святого Георгия, который должен прийти и сразиться с ней. Мы глядели на нее, как зачарованные, пока за расстоянием ее зеленое тело не слилось с листвой. Мы все обсуждали игуану, как вдруг появился Айвен. Вид у него был озабоченный.